спасибо Боже, за то, что мои мысли не похожи на мысли других, и стихи тоже не понимали часто. Мне было место на прямом пути, и я свернул по диагонали, найдя сторонников, попутчиков. Несем идею шаг за шагом до конца, назад идти не смею. То, что имею, имя и клочки бумаги в кармане, немного совести и взгляды по диагонали. Мне кричали, что я в закосе под кого-то, щемит в душе тоска от этого. Пацан, кто ты, чтобы судить меня, а? Это право только есть у Бога, у Бога. Запомни это строго, владею словом, как ювелир и золотом, как писатель и пером, лесоруб и топором. Что будет потом, мне плевать, слово как патрон заряжаю. Это был жетон. Смотрю на мир не прямо, а по диагонали. Кидаемся словами, а по диагонали. Жмите на педали, здесь по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Набираю обороты по диагонали. У нас свои аккорды, йоу, по диагонали. Куда бы все попали, в мир по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Балконе думал о мире этом. Не нравился он мне ни тьмою, ни светом. Мелодии в душе и звуки мне подсказали: иди не прямо, иди по диагонали. Где рифмовали мысли, что тревожат душу, я вижу, стало лучше и продолжаю слушать голосов советы, что таят в себе секреты, помогают мне идти, и я плачу той же монетой. Ищу в куплетах правду, нахожу то, что мне надо, двигаясь вперед уверенно, ломая все преграды. Если где-то ждет засада, мы будем только рады встретить ее с улыбкой и разбомбить гадов. Новое имя кричите по диагонали, дети. В моем куплете скрытый смысл, пацаны, ищите старые принципы мастерства вязание словом. Я сказал то, что хотел, это был Димон. Смотрю на мир не прямо, а по диагонали. Кидаемся словами, а по диагонали. Жмите на педали, здесь по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Набираю обороты по диагонали. У нас свои аккорды, йоу, по диагонали. Куда бы все попали, в мир по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Дон, дэн, звон, стон, бум, дождь, гром. Кто он, как слон, барон, поклон, мой трон, сцена, по краям губ пена. Перечитативе фонтаном, изо рта слюна. Мне не надо ни плана, ни травы, ни прочие отравы. И вы не правы, друзья, если вам смешны мои нравы. Твой рэп корявый, парень, иди и спейся в баре. От горя поспорим потом, что река станет морем. Не бросай нам вызов, слушай сам, иначе сядешь в лужу. Если ты такой накаленный, то мы тебя потушим. Загляни мне в душу, я не сижу, не бью баклуши. Как белый гусь из воды, выхожу сухой на сушу. Запоминай фамилию по диагонали. Ну что догнали, с кем имеете дело? Стали короли, рифмомагнаты. Сейчас шагают солдаты нашей пехоты и словами палят по воротам. Раз, два, три, голоса четыре голоса. Смотрю на мир не прямо, по диагонали косо утираем нос. Тем, кто против нас, нас не остановить, хоть и тресни вас. Слова толкают на мысли, а мысли на слова. Атакуем слева-справа, как титаны рестлинга. Завистники продолжают слушать, напрягая уши, хмурят брови. Но все же знают, что мы лучшие. Первый ход за тобой, все идет по плану. План ставь, подожди, вдохни, поймал волну. Кассету или MP3, ставь диск, воткни провода, нажми на кнопку play, нажми. Итак, что мы имеем? Четыре человека на этом треке, твоей деке. Навеки ты запомнил наше имя по диагонали. Время на исходе, но мы еще не все сказали. Смотрю на мир не прямо, а по диагонали. Кидаемся словами, а по диагонали. Жмите на педали, здесь по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Набираю обороты по диагонали. У нас свои аккорды, йоу, по диагонали. Куда бы все попали, в мир по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Смотрю на мир не прямо, а по диагонали. Кидаемся словами, а по диагонали. Жмите на педали, здесь по диагонали. Но мы еще не все сказали, по диагонали. Набираем обороты по диагонали. У нас свои аккорды, йоу, по диагонали. Куда бы все попали, в мир по диагонали.